1766 году в поведении Джозефа Карвана произошла решительная перемена. Напряженное ожидание, в котором он пребывал последнее время, сменилось радостным возбуждением, и он стал появляться на людях с видом победителя, с трудом скрывающего ликование по поводу блестящих успехов. Казалось, он еле удерживается от того, чтобы всенародно объявить о своих открытиях и великих свершениях. Но, по-видимому, необходимость соблюдать тайну была все же сильнее, чем потребность разделить с ближними радость, так как он ни разу никого не посвятил в причину такой резкой смены настроения. Сразу же после переезда в новый дом, что произошло, по всей вероятности, в начале июля, Карван стал повергать людей в удивление, рассказывая вещи, которые могли быть известны разве что давным-давно усопшим предкам. Но лихорадочная тайная деятельность Карвана отнюдь не уменьшилась с этой переменой. Напротив, она скорее усилилась, так что все большее количество его морских перевозок поручалось капитанам, которых он привязывал к себе узами страха, такими же крепкими, как до сих пор боязнь разорения. Он полностью оставил работорговлю, утверждая, что доходы от нее постоянно падают. Почти все время проводил на ферме в Потоксете, но иногда проходил слух, что он бывает в местах, откуда можно было легко попасть на кладбище, так что многие не раз задумывались над тем, так ли уж сильно изменились привычки и поведение столетнего купца. Эзра Видон, вынужденный время от времени прерывать свою слежку за Карваном, отправляясь в плавание, не мог заниматься этим систематически, но зато обладал мстительным упорством, которого были лишены занятые своими делами горожане и фермеры. Он тщательно, как никогда ранее, изучил все, связанное с Карваном. Странные манеры судов таинственного купца не вызывали особого удивления в эти беспокойные времена, когда, казалось, каждый колонист был полон решимости игнорировать условия сахарного акта, который препятствовал оживленным морским перевозкам. Провести контрабанду и улизнуть считалось скорее доблестью в Нарагансетской бухте, и ночная разгрузка недозволенных товаров была совершенно обычным делом. Однако, наблюдая каждую ночь, как лихтер или небольшие шлюпы отчаливают от складов Карвана, находящихся в доках Таун-стрит, Видон очень скоро проникся убеждением, что его зловещий враг старается избежать не только военных кораблей Его Величества. Раньше, до 1766 года, когда поведение Карвана резко изменилось, эти корабли были нагружены большей частью неграми, закованными в цепи. Живой груз переправляли через бухту и выгружали на заброшенном клочке берега к северу от Потоксета. Затем их отправляли по суше вверх, по почти отвесному склону к северу, на ферму Карвана, где запирали в огромной каменной пристройке с узкими бойницами вместо окон. Но теперь все пошло по-другому. Неожиданно прекратился ввоз рабов, и на время Карван отказался от своих ночных вылазок. Затем, весной 1767 года, Карван избрал новый способ действий. Лихтеры снова регулярно отплывали, покидая темные молчаливые доки, на этот раз спускались вдоль бухты на некоторое расстояние, очевидно, не далее Неквит-Пойнт, где встречали большие корабли разных типов и перегружали с них неизвестные товары. Потом команда Карвана отвозила этот груз к обычному месту на берегу бухты и переправляла его по суше на ферму, складывая в том же загадочном каменном здании, которое прежде служило для содержания негров. Груз большей частью состоял из больших коробок и ящиков, многие из них имели продолговатую форму и вызывали неприятные ассоциации с гробами. Видон с неослабевающим упорством продолжал наблюдать за фермой, в течение долгого времени посещал ее каждую ночь. Не проходила неделя, чтобы он не побывал там, за исключением тех ночей, когда свежевыпавший снег давал возможность обнаружить его следы. Но даже тогда он подбирался как можно ближе, по проезжей дороге или льду, протекавшей поблизости речки, чтобы посмотреть, какие следы оставили другие посетители фермы. Когда, отправляясь в плавание, Видон должен был прервать свои наблюдения, Он нанимал своего давнего знакомого по имени Элиазар Смит, который заменял его на этом посту. Оба приятеля могли бы поведать множество странных вещей. Они не делали этого только потому, что знали, лишние слухи могут лишь предупредить их жертву и сделать таким образом невозможным их дальнейшие наблюдения. Прежде чем что-либо предпринять, они хотели добыть точные сведения. Должно быть, они узнали немало удивительного, и Чарльз Вард часто говорил своим родителям, как он сожалеет, что Видон решил сжечь свои записи. Все, что можно сказать об их открытиях, почерпнуто из довольно невразумительного дневника Элиазара Смита, а также высказываний других мемуаристов и авторов писем, которые могли лишь повторить услышанное других. По их словам, ферма была лишь внешней оболочкой, под которой скрывалась беспредельно опасная мрачная бездна, мрачные глубины которой недоступны человеческому разуму. Впоследствии стало известно, что Видон и Смит уже давно убедились в том, что под фермой пролегает целая сеть туннелей и катакомб, в которых, кроме старого индейца и его жены, находится множество других людей. Само здание фермы со старинной остроконечной крышей, построенное в середине 17 века, уцелело. В доме была огромная дымовая труба и восьмиугольные окна с ажурной решеткой. Лаборатория находилась в северной пристройке, где кровля спускалась почти до земли. Дом стоял в стороне от других построек, и поскольку оттуда в самое необычное время часто доносились странные звуки, должен был существовать доступ в дом через подземные потайные ходы. До 1766 года здесь раздавались невнятные бормотания и шепот негров, лихорадочные крики, сопровождавшиеся странными песнопениями или заклинаниями. Но начиная с 1766 года, человеческие голоса, доносившиеся оттуда, слились в омерзительную страшную какофонию, в которой выделялись то монотонный монолог людей, покорно склонявшихся перед чужой волей, то взрывы бешеной ярости, то диалог, прерываемый угрожающими воплями, задыхающимися мольбами и протестующими криками. Казалось, там собралось множество людей, говорящих на разных языках, которыми владел Карван, чей резкий голос, урезонивающий, упрекающий или угрожающий, часто можно было различить среди других. Создавалось впечатление, что в доме находится несколько человек. Карван, его пленники и стражники, которые стерегли их. Нередко Видон и Смит слышали звуки чуждой речи, такой необычной, что ни тот, ни другой не могли определить национальность говорящего, несмотря на то, что оба побывали во многих шумных и разноязыких гаванях мира. Но часто они, хотя и с трудом, разбирали слова. Подслушанные ими разговоры всегда представляли собой что-то вроде допроса, словно Карван любыми путями старался вырвать нужные ему сведения у испуганных или непокорных пленных. Видон заносил разрозненные отрывки этих разговоров в свою записную книжку, потому что часто разговор шел на английском, французском и испанском языках, которые он знал. Но ни одна из этих записей не сохранилась. Однако он утверждал, что кроме нескольких разговоров, в которых речь шла о мрачных преступлениях, совершенных в прошлом в знатных семействах города, большая часть вопросов и ответов, которые он смог разобрать, касалась различных проблем истории и других наук, часто относящихся к отдаленным местам и эпохам. Однажды, например, некий голос, то поднимаясь до взбешенного крика, то мрачно и покорно отвечая по-французски на вопросы относительно убийства черного принца в Лиможе в 1370 году, причем допрашивающий старался допытаться до некой тайной причины, которая должна быть известна отвечавшему. Карван спрашивал пленника, если это был пленник, был ли отдан приказ об убийстве из-за знака козла, найденного на алтаре в древней римской гробнице, находящейся недалеко от собора, или черный человек из высшего сбора Вьенны произнес магические три слова. Так и не добившись ответа, Карван применил крайние меры. Раздался ужасный вопль, за которым последовало молчание, потом тихий стон и звук падения чего-то тяжелого. Ни один из этих допросов им не удалось подсмотреть, потому что окна были всегда плотно завешены. Но однажды, после тирады на незнакомом языке, в окне появилась тень, глубоко поразившая Видона. Она напомнила ему одну из кукол, которых он видел в 1764 году в Хэтчер-Холле, когда некий человек из Джермен-Тайна, губернаторства Пенсильвания, демонстрировал искусно сделанные механические фигуры в представлении, где были, как гласила афиша, вид знаменитого города Иерусалима, храм Соломона, царский престол, прославленные башни и холмы, а также страсти вашего спасителя, что претерпел он от сада Гефсиманского до креста на горе Голгофе. Искуснейший образчик механических фигур, достойный внимания любопытствующих. Именно тогда престарелая индейская чета, разбуженная шумом, который произвел испуганный слушатель, с шумом отпрянувший от окна, откуда раздавались звуки странной речи, спустила на него собак. После этого случая в доме больше не было слышно разговоров, из чего Видон и Смит сделали вывод, что Карван переместил свои опыты в подземелье. То, что подобное подземелье действительно существует, стало ясно из многого. Слабые крики и стоны время от времени слышались, казалось, из сплошной скалы, в местах, где не было никаких строений. Кроме того, в кустах на речном берегу, там, где он круто спускался в долину Потуксета, была обнаружена дверь из прочного орехового дерева, имевшая вид низкой арки, окруженная солидной каменной кладкой. Очевидно, вход в подземелье внутри холма. Видон не мог сказать, когда и как были построены эти катакомбы, но он не раз указывал, что рабочих сюда очень легко доставить по реке. Поистине, Джозеф Карван находил самое разнообразное применение своей собранной со всего света разношерстной команде. Во время затяжных дождей весной 1769 года оба приятеля не сводили глаз с крутого склона на берегу реки, надеясь, что на свет Божий выйдут какие-нибудь тайны подземелий, и были вознаграждены, ибо потоки дождевой воды вынесли в глубокие промоины на скалах огромное количество костей, принадлежащих как животным, так и людям. Конечно, можно было найти естественное объяснение этому, ведь они находились вблизи фермы, в местах, где на каждом шагу встречались заброшенные индейские кладбища. Но у Видона и Смита было на сей счет собственное мнение. В январе 1770 года, когда Видон и Смит безуспешно пытались решить, что им предпринять, если вообще можно было что-нибудь предпринять, опираясь на такие разрозненные и неясные данные, произошел инцидент с кораблем «Форталеса». Обозленный поджогом таможенного шлюпа «Либерти» в Ньюпорте прошлым летом, адмирал Велес, командующий всеми пограничными судами, проявлял усиленную бдительность по отношению к иностранным судам. По этому случаю военная шхуна Его Величества «Лебедь» под командованием капитана Гарри Леша однажды ранним утром после недолгого преследования захватила небольшое судно «Форталеса», приписанное городу Барселона в Испании, которое вел капитан Мануэль Арруда. «Форталеса», согласно судовому журналу, следовала из Каира в Провиденс. Во время обыска корабля в поисках контрабанды обнаружился удивительный факт. Его груз состоял исключительно из египетских мумий. Получатель числился как капитан ABC, который должен был перегрузить эти мумии на лихтер у Нэнквин-Пойнт. Капитан Арруда умолчал о подлинном имени получателя, считая вопросом чести соблюдение данной им клятвы. Вице-адмиралтейство Ньюпорта, не зная, как поступить ввиду того, что груз не представлял собой контрабанду с одной стороны, а с другой то, что «Форталеса» вошла в бухту тайно, не соблюдая законные процедуры, решила по совету контролера Робинсона прийти к компромиссу, освободив корабль, но запретив ему входить в воды Род-Айленда. Впоследствии ходили слухи, что испанский корабль видели в Бостонской гавани, хоть он и не получил разрешения войти в порт. Этот необычный инцидент не преминул вызвать оживленные разговоры в Провиденсе. И мало кто сомневался в существовании связи между таинственным грузом и зловещей фигурой Джозефа Карвана. Все знали о его необычных опытах и экзотических субстанциях, которые он выписывал отовсюду. Все подозревали его в пристрастии к посещению кладбищ. Не надо было обладать особенно живым воображением, чтобы связать его имя с отвратительным грузом, который не мог быть предназначен ни для кого в Провиденсе, кроме него. Словно зная, что о нем говорят, Карван несколько раз как бы случайно упоминал об особой химической ценности бальзама, находимого в мумиях, очевидно полагая, что может представить все это дело как совершенно обычное и естественное, но впрямую никак не признавая своей причастности к нему. Видан и Смит, конечно, не питали никаких сомнений относительно предназначения мумий, высказывая самые невероятные теории, касающиеся самого Карвана и его чудовищных занятий. Следующей весной, как и в прошедшем году, выпали сильные дожди, и оба приятеля продолжали внимательно наблюдать за берегом реки позади фермы Карвана. Смыло большие куски берегового склона, обнажились новые залежи костей, но по-прежнему каких-либо следов подземных помещений или проходов не было. Однако в селении Потуксет, расположенном мили ниже по реке, там, где она впадает по каменным порогам, разливая затем в широкую гладь, распространились странные слухи. Здесь, где затейливые старинные постройки, словно наперегонки, взбирались на вершину холма деревянного мостика, где в сонных доках стояли на якоре рыбачьи шлюпы, люди рассказывали о страшных предметах, плывущих вниз по течению, которые можно было увидеть яснее в тот миг, когда они скатывались по порогам. Конечно, Потуксет — большая река, проходящая по нескольким населенным районам, где немало кладбищ, а весенние дожди в этом году были необычайно обильны, но рыбаков, удивших у моста, привел в смятение свирепый взгляд, которым, как им показалось, окинуло их непонятное существо, промчавшееся мимо к спокойному водному зеркалу, расстилавшемуся ниже моста, а также приглушенный крик, который издало другое странное существо, почти полностью разложившееся. Эти слухи немедленно привели Смита, Виден тогда находился в плавании, к берегам Потуксета, что за фермой, где, вероятнее всего, можно было найти остатки земляных работ. Однако в крутом склоне не было и следа какого-либо тоннеля. Поток весенних вод оставил после себя целую стену земли и вырванного с корнями кустарника, который рос на обрыве. Смит даже принялся было рыть на удачу, но вскоре отказался от этой затеи, не надеясь на успех, а может быть, подсознательно опасаясь возможного успеха. Неизвестно, как бы на его месте поступил упрямый и мстительный Виден, если бы в то время не был в море.